Так, может, и вправду лучше вопрос не трогать? Ты в курсе, что эти исследования считают нежелательными? Нежелательными? А если выяснится, что все умрут, один останусь, действительно выгодная стратегия? Может, лучше пока не стоит знать об этом? Впрочем, угроза есть не только от усиленного человека, но и от компьютера. Про одиночного человека не ясно, может ли он в обозримом будущем поглотить Землю. Но компьютер-то точно может. Я думал, они безопасны. Безопасны, потому что мы за этим следим. Ограничиваем мощности, например. Они как домашние животные. Идет отбор на полезных, но не опасных хозяинов. Еще такой эффект, как самоусмирение. В 20 веке Конрад Лоренс писал, что более сильное животное менее агрессивно к своему виду. Слишком вооруженные, но агрессивные популяции себя уничтожают. Какое-то время такой отбор шел и среди людей, но сегодня разумные существа, и человек, и машина знают эти тренды и заранее подстраиваются, самоусмиряются. Они понимают, что для выживания лучше быть безопасным, иначе тебе не будут доверять, а то и вовсе уничтожат. В том же 20 веке Айзек Азимов придумал закон о робототехнике, который надо напрямую закладывать в машины. Главный закон первый, что машина должна быть безопасной для человека. Но оказалось, что достаточно разумные существа и так принимают эту модель поведения. Ее не надо вручную закладывать. Кстати, в людях эти тренды начались еще до массовой перешивки психики. Первый такой случай я видел в 10-х годах. Со мной на улице сама познакомилась девушка, которая какими-то старыми методиками усиливала разные виды интеллекта. И вербальные, и невербальные, и сознательные, и подсознательные. Не скажу, чтобы это было особенно полезно. Сначала она вообще показалась мне похожей на алкоголичку. Потрепанная, вероятно, не спавшая. Но потом я был потрясен. Широко раскрытые глаза, как у ребенка. Даже как у блаженной, святой. Быстро распознала, что я не опасен. Сказала реальное имя, телефон, хотя я и не спрашивал. Оптимизированная, хорошо продуманная речь, как у гамма-синхронных. Оказалось, что за это время она построила огромную сеть друзей, которые ей доверяли и могли помогать. Научилась всем нравиться, и не только внешне, но и вообще по-человечески. И после эксперимента эти навыки тоже остались. Тогда был популярен фильм «Область тьмы». Там человек обрел сверхспособности и тоже стал больше нравиться людям. Но затем решил негласно, скрытно подняться на вершину общества. А эта девушка повторилась уже на практике, но ее стратегия оказалась иной. Почти все разогнанные вычислительные мощности она бросила на то, чтобы дальше и дальше учиться дружить с людьми и всем нравиться. Даже тот ангельский образ, который я увидел, был создан ее мозгом специально под меня, предполагая, что меня этим можно расположить. Позже я видел, как она выглядит перед другими, и с каждым по-своему, просто как оборотень. Как история из книг про попаданцев. Сверхчеловек попал в прошлое. И чтобы не быть отторгнутым местными, доказывает всем дружественность. Тот самый первый закон робототехники Азимова. Да, чем выше интеллект, тем лучше понимаешь, что дружить выгодно. И тем лучше умеешь это делать. И большие компьютеры это тоже понимают. Увы, кроме случая, если кто-то усилится совсем неимоверно выше других.